Глава 16. Мустанговый козел и матерщинная терапия. В понедельник Родиона пригласили в учительскую. Именно так, пригласили, а не вызвали. Уроки закончились, и учителя расходились по домам, но появление Коновалова изменило их планы. Все присутствующие решили отложить домашние дела и задержаться в учительской. Родион догадался, что наставники задержались из-за него. Учителя ведь тоже люди, а Родион к тому времени был известен редкими, но экзотическими рассказами. Владимир Степанович был настроен благодушно. Поздравил его с комсомолом и выразил надежду, что теперь он станет ответственным и серьезным человеком. Зинаида Леонардовна саркастически заметила: «А вот я и не припомню, чтобы Коновалов вообще как-нибудь шутил. Он всегда все делает так серьезно, что дальше некуда. А чего это он такой подратый?» Ответил Афанасий Платонович: «Во время приема в комсомол случился небольшой инцидент». «Будь иначе, я бы удивилась. Инцидент — это же его естественное состояние. Но есть более интересная тема. Даже так? Хотелось бы послушать». Завуч возглавил разговор: «Вот и нам с Афанасием Платоновичем хотелось бы кое-что выслушать. Мы знаем, Коновалов, что дело у тебя не в проворот, но уж будь добр, удели нам сколько-нибудь времени и проясни одно обстоятельство». «Какое?» «Афанасий Платонович рассказал о твоем вступлении в комсомол много интересного. Там открылась даже тайна почетной грамоты». Присутствующие нестройным хором воскликнули: «О-о-о!» Но один момент остался неясным. «Рассказывай про взрывчатку». «Да чего рассказывать-то? Каким образом вы использовали динамит в мирных целях? Взорвали его? Или применили как-то по-другому? Заметь, я не спрашиваю, где вы его взяли». «А как его еще применишь? Взорвали, конечно. Так это давно было, летом еще». «И что же вы взорвали в мирных целях?» «Печку». «Но никакого криминала там не было. И никто не пострадал, кроме козла». «Какого козла?» «Дикого. Так что страданием это даже и не считается». Клавдия Захаровна сказала, что дикие козлы в нашем районе не водятся уже лет 200, но все на нее зашикали. Посмотрев на внимательных педагогов, Родион стал подозревать, что им просто нравятся его рассказы. Такая благожелательная атмосфера бывала очень редко, поэтому он расслабился и сделался болтливым. Молодой ведь был еще не сдержанный, и когда завуч попросил рассказывать по порядку, его понесло. Во второй бригаде за свинофермой стоял заброшенный колхозный домик. Что в нем было раньше, я не знаю, но он давно так стоял. Домик ветхий, крыша дырявая, и потолок почти весь обвалился. Ничего доброго в нем уже не было. Но бригадир Федор Иванович присмотрел там печку. Она ведь сложена из кирпича, а кирпич в хозяйстве всегда нужен. Этот Федор Иванович и подрядил меня с Максимом разобрать эту печь на кирпичи, посулив за работу целый рубль. На разборку обычным способом ушло бы много времени, и мы решили ускорить процесс, тем более что средство для этого имелось. Домик был на отшибе, вокруг безлюдно, и нам никто не мешал. Утречком под эту печь заложили шашку и, отбежав в старую траншею, подорвали ее. Взрыв был негромким, но печь разлетелась. Правда, заодно при этом снесло и дом, но за него ругаться не стали. Федор Иванович, приехавший на бричке за кирпичом, удивился излишнему усердию. И только. Мы собрали в кучку разлетевшиеся кирпичи. Возможно, не все, но кто их там считал? И тут нам повезло. Взрывом глушануло дикого козла. На свою беду он бродил поблизости. Когда мы его увидели, то на всякий случай дорезали. Клавдия Захаровна спросила: «Так он еще живой был?» «Дышал, поэтому и дорезали. А кому нужна дохлятина?» «Он же мог оклематься?» «Мог, конечно, но мог и сдохнуть. Рисковать мы не стали, и чтобы не допустить издыхания, сразу пустили ему кровь. Был бы старый козел, вонючий, так пусть бы оживал или сдыхал, не жалко. А этот молоденький, у него мясо еще не воняет, так чего ж добру пропадать?» «Странная логика». Григорий Тарасович отозвался: «Зато практичная». Завуч спросил: Это вам сайгак попался? Откуда они здесь? Нет, обычный козел. А чего же ты его диким называешь? Так у него никаких признаков домашности не было. Ни веревки на рогах, ни ошейника, ни пастуха рядом. И бродил он далеко от всех домов. Как есть дикий. Учительница зоологии Клавдия Захаровна вмешалась снова. «Коновалов, ты же присутствовал на уроках. Козы — домашние животные. Или забыл?» «Да кто ж спорит? Только домашние те, которые дома. Лошади — тоже домашние животные, если они в конюшне. А вот мустанги в Америке — самые что ни на есть дикие. Не разводи демагогию, Коновалов. Не оправдывайся словесными уловками». «Бедное животное отошло от двора травки пощипать, а вы объявили его диким и безжалостно зарезали, а потом даже не пытались найти его хозяина». «Интересное кино. И как вы это себе представляете, Клавдия Захаровна? По-вашему, я должен с забитым козлом на плечах ходить по улицам и искать его хозяина? Это же полным кретином надо быть. А вдруг и правда хозяин сыщется, да по шее надает? Или, хуже того, деньги стребует?» Завуч стукнул ладонью по столу. «Все, хватит. Будем считать его невезучим мустанговым козлом. Куда вы его дели?» «А куда его можно деть? Съели?» «Съели? Вдвоем?» «Ну да. Панфиловича можно не считать. Ему мясо без надобности. Закуской питается». «Какой закуской?» «Обычный. Помидоры, огурцы, фрукты, конфеты и все такое». «Вегетарианец, что ли?» «Временами, когда в запое. Только он этого слова не знает». «Погоди-ка, это один из твоих подшефных пьющих ветеранов?» «Не подшефный, а просто знакомый ветеран. 2 года он, как и все, воевал в окопах. Награды имеет, и ранения были, но не очень тяжелые. А затем после госпиталя попал охранять водку, которую развозили на фронтовые 100 грамм. Там он его и сразил». «Кто?» «Алкоголизм. Панфилович считает его фронтовым ранением». «А при чем здесь этот Панфилович?» «Так при всем. Куда нам было с тем козлом податься? Домой нельзя, вопросы всякие. Мне еще ничего, а Максим и палки мог огрести. А у Панфиловича жена, тетя Марфа, к дочке в гости отправилась. Женщина она строгая, и при ней он ни капли. Только на работе в своей кочегарке, да и то потихоньку. А тут под момент сходу в запой ушел. Мужик он хороший и приветливый. Вот мы с козлом к нему и пришли. Там же его сварили и съели». «Сразу вот так и съели? Ну что вы, мы ведь не обжоры, чтобы за один присест. На другой день в обед доели». «Всего целиком? Целиком же невозможно. Там много несъедобного. Рога, копыта, требуху и кости собакам отдали. Ну, а мясо того. И Панфиловичу малость перепала. Мы ему голову козлиную отдали. А он ее в медицинских целях использовал». Тут Зинаида Леонардовна напряглась, пошевелила бровями и сказала: «Расскажи-ка про это подробнее. Он что, артритом страдает?» «Нет. Откуда у него тому артриту взяться при таких-то спиртах? У Панфиловича другие страдания были. Тем вечером сидим мы у него, мясо жуем, а он тоскует. Выпивка кончилась, денег нет. И магазин закрыт.